Машина тронулась. Громов мельком взглянул на соседку. «На могилу матери съездить не хочешь?» «Прошу, не надо». Что-то грустное пробежало по ее лицу. «Потом, позже. Не сейчас». Детектив не возражал. «Как хочешь». Он вырулил на дорогу, и автомобиль понесся вдоль моря, по узкому асфальтированному шоссе, гладкому как лед. «Красиво у вас», — заметил он, любуясь бирюзой морской глади. «Знаешь, когда я увидел твой домик почти на краю утеса, вспомнил одно стихотворение. Его автор считает, что такое жилище скрыто от житейских невзгод». Мария расхохоталась. Громко, развязно, это снова покоробило парня. «Романтика! Может быть, какой-нибудь роскошный особняк на скале с кучей охраны электронным глазом и укрывает хозяев от невзгод. Да и то дело не в скале и не в море. Впрочем, последнее слово сюда подходит. В море денег. Вот что оградит от многих неприятностей. А жалкий домишко, который я называла лачугой, не годится ни в роман, ни в стихотворение. Самый хороший сезон — лето. Но летом бывают песчаные бури. Ты знаешь, какое человек испытывает чувство, когда ветер бросает ему в лицо песок горстями? Горячий воздух стягивает лицо получше любого лифтингового крема. Волосы становятся похожими на солому. Хочется укрыться где-нибудь в прохладном месте. А мать кричит, чтобы мы продолжали работать в огороде. И она права. Знаешь, как нас спасали консервы? Когда не на что купить мясо, сойдет и картошка с солеными огурцами. Осенью в нашем городке начинается сезон дождей. И мы с мамой всегда мучились, потому что протекала крыша. Починить ее стоило больших денег. И мама подставляла под струю прохудившийся таз или ведро. Когда с моря дул пронзительный ветер, стекла и рамы трещали. Поверь, они не препятствовали тому, чтобы ветер просачивался в дом. Ты не представляешь, чего нам стоило прятаться от сырости и холода. У матери начался ревматизм. От него проблемы с сердцем. Живи мы в других условиях, мать до сих пор была бы жива. «Ей следовало написать Вадиму раньше», — проговорил Виталий. Он и не предполагал, что Марина жила в таких условиях. Маша насупилась. «Ей следовало никогда не писать ему», — прохрипела она. «Никогда». «Вот я еду с тобой и думаю, правильно ли сделала. Отец, если он на самом деле мой отец, привык жить без меня. Ты сказал, что у него недавно умер сын. Что, жаль. Но я никогда его не заменю. Кроме того, у него есть дочь, которая навряд ли обрадуется моему приезду и станет портить мне жизнь». «Со Светой мы разберемся», — пообещал Виталий. «Ты напрасно так о ней думаешь. Она очень добрая девчонка». Маша вжалась в кресло, ссутулилась. Громову стало ее жаль, и он протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча, но она оттолкнула ее. «Когда мы приедем, скажи родственникам, что я не претендую на наследство», — с пафосом заявила она. «Даже если они преподнесут мне его на блюдечке с голубой каемочкой, не возьму ни копейки». «Да прекрати ты», — буркнул Виталий. «На данный момент ситуация проще некуда. Мой дядя хочет познакомиться со своей дочерью, и все. А какие отношения сложатся у вас потом, это мне неинтересно. Разберетесь, не маленькие». Он притормозил у крошечного татарского кафе. «Слушай, тебе не хочется поесть? Я бы не отказался от тарелки плова и греческого салата». Маша сглотнула, но промолчала. «То, что у тебя нет денег, я уже слышал». Он распахнул дверцу, и улица дохнула жаром. «Я задал вопрос. Есть будешь?» «Если немножко». Она снова съежилась, и Громов потянул ее за руку. «Да пойдем же. Такая спутница, как ты, уморит меня голодом». Они вошли в зал, если так можно было назвать квадратную комнату с четырьмя столами, и сели у окна. Татарочка-официантка с очень смуглой кожей и глазами-бусинками, спрятанными за густыми черными ресницами, улыбнувшись, подала меню. «Девушка, я поклонник шурпы», — признался Виталий и демонстративно облизнул губы. «Мне, пожалуйста, тарелочку этого божественного блюда. А моей спутнице...» Он искоса посмотрел на Машу. «Долму», — выбрала девушка. Громову показалось, что она даже не взглянула на листы в файлах, пестревшие восточными кушаньями. «И зеленый чай, пожалуйста». «Вам тоже чай?» — осведомилась татарка, взглянув на Виталия. «Нет, апельсиновый фреш». Детектив вернул ей меню и подмигнул. «Знаете, когда съешь горячее и жирное, всегда хочется выпить чего-нибудь холодного». «Да, пожалуйста», — пожала плечами официантка. «А как насчет лепешки?» «Тандырные, свежие. Мы их сами печем». Парень хлопнул себя по лбу, оставив на коже красную полоску. «Как же я мог забыть? Целую лепешку, пожалуйста». Татарочка побежала на кухню, и Виталий, извинившись перед спутницей, вышел на улицу и, достав телефон, набрал дядю. Вадим Сергеевич тут же отозвался. «Ты где, Виталя? Она с тобой? Ты нашел ее? Вы едете сюда?» От обилия вопросов у молодого человека слегка закружилась голова. «Подожди, не так быстро!» — прервал он взволнованного родственника. «Давай по порядку». «Да, я нашел ее. Да, она со мной. Да, мы едем в Белогорск. Впрочем, вот именно сейчас не едем, а ждем шурпу и долму в татарском кафе. Ты лучше скажи, тебе удалось поговорить со Светой? Как она воспримет появление сестры?» Молчание в трубке было тягостным и гнетущим. Виталий сразу понял, что дядя не разговаривал с дочерью. Воронцов был решительным в бизнесе, но скромным и стеснительным в быту. Ясно, он обдумывал, как преподнести эту новость родной дочери, не обидев ее. «Значит, Света еще не в курсе». Детектив решился нарушить молчание, и его собственный голос показался ему громом среди ясного неба. «Как же ты представишь ей Машу?» «Не знаю», — выдохнул дядя. «Если ты мне поможешь, буду благодарен. В таких вопросах требуется дружеское плечо». «Ладно, я подумаю над этим в дороге и еще позвоню», — пообещал Виталий, глядя в окно кафе. Официантка уже расставляла блюда, и Маша, улыбнувшись, махнула ему рукой. Спрятав телефон в карман, Виталий вошел в помещение и плюхнулся на свое место, придвинув к себе дымящийся, пахнувший пряностями наваристый суп с большим куском жирной баранины. «Ешь, не стесняйся». От него не ускользнуло, что Маша чувствует себя не в своей тарелке. «Ты разговаривал по телефону». Она не спросила, констатировала, взяв вилку и кусок лепешки. «Я догадываюсь, с кем. С моим папашей». Громов отправил в рот ложку ароматного супа и поморщился. Шурпа была, что называется, с пылу с жару, как он и любил. «Да, с ним. С кем же еще мне я мог разговаривать?» «И разговор тебе не слишком понравился». Для своего воспитания и образования она была удивительно наблюдательной и чуткой. «Спорим, папаша не рассказал своей доченьке обо мне?» «Угадала». Виталий отломил кусок лепешки, посыпанной тмином. «И что с того?» «А то, что я была права». Ее черные глаза вспыхнули, как звезды на ночном небе. «Знаешь, я передумала, и жить у так называемого отца не буду, пока не придет анализ ДНК». Она отбросила вилку. «Обойдусь без трех счастливых дней. Мне не привыкать. И видеться с ним не стану раньше времени. Так что позвони ему и обрадуй. Он может ничего не говорить своей доченьке, по крайней мере, пока». Ее последние слова и раздражительность сказали Громову о многом. Девушка очень хотела обрести отца, и беспокоилась, что ей это не удастся. А еще она боялась быть униженной. Бедных и незащищенных унизить легко. Маша знала это с детства. Наверное, она уже представляла смеющееся лицо сестры, которую никогда не видела, и ее руку, размахивающую отрицательным результатом теста, а еще смущенного Вадима Сергеевича, подбиравшего слова для объяснения неловкой ситуации. Разумеется, мало кто жаждет пережить такие минуты. Виталий подумал: Маша права. Лучше поселиться на квартире. Кстати, она может пожить у него, а он временно переедет к дяде. «Почему ты не идешь звонить?» Маша размазала сметану по тарелке. «Я прошу тебя, позвони и скажи, чтобы Вадим Сергеевич не беспокоился и чтобы ни о чем не говорил дочери». Ее взгляд сжег, как луч лазера, и Громов, махнув рукой на то, что шурпа может остыть, снова вышел на улицу. «Дядя!» — объявил он нервно дышащему в трубку Воронцову. «Маша просит выполнить ее условия. Она хочет сделать анализ ДНК, и пока не придут результаты, не встречаться ни с тобой, ни со Светой и пожить отдельно. Я тут подумал... Знаешь, она права. Ее появление может привести Свету в шоковое состояние. Возможно, зря». «Марина не стала бы меня обманывать», — взвился Воронцов. «Ты не общался с этой женщиной, поэтому рассуждаешь так спокойно. Передай, что я не принимаю ее условий и не требую анализа. Вези ее в мой дом и точка». «Марина не была такой же упрямой, как и ты», — ехидно поинтересовался Громов. «Если была, то ты должен понимать, нельзя давить на такую девушку, как Маша. В противном случае ты рискуешь никогда ее не увидеть». Воронцов продолжал раздраженно дышать, но Виталий, знавший своего дядю как облупленного, понял — он отходит. Что-что, а здравого смысла ему не занимать. «Хорошо», — буркнул, наконец, Вадим Сергеевич. «Давай поселим ее в гостинице «Ялта». Я сниму ей самый роскошный номер». «Она откажется», — вздохнул Громов. «Ей не нужны деньги. Ей нужны родственники. Настоящие». «Значит, у тебя есть соображение, где ее поселить?» — поинтересовался Воронцов. «Есть». Виталий с сожалением посмотрел в окно кафе, где стыла его шурпа. «Если она остынет совсем, есть ее будет невозможно. Придется просить официантку разогревать суп заново». Он иногда так делал. С детства не мог терпеть холодные супы и чай. «Дядя, прошу тебя, не спорь и дай мне поесть. Ничего страшного не произойдет, если 3 дня Маша поживет в моей квартире, а я обоснуюсь у тебя на 3-м этаже». «Делай, как хочешь», — фыркнул мужчина и отключился. Виталий улыбнулся одними уголками губ и бегом бросился в кафе. Он почувствовал, что победил. Дядя принял его предложение. Может быть, потом скажет ему спасибо. «Ну что, поговорили?» — поинтересовалась смуглянка, сражаясь с виноградными листьями. Они были твердыми, и тупой нож не брал их. «Поговорили». Виталий без аппетита хлебнул теплый, показавшийся безвкусным суп, как поется в песне. «Будет все, как ты захочешь. Дядя согласен подождать результаты. 3 дня поживешь в моей квартире, я набью холодильник продуктами, но готовить придется самой». «То есть жить мы станем вместе?» — уточнила девушка. Виталий покачал головой. «Ни в коем случае. Я не люблю никого стеснять и не терплю, чтобы стесняли меня. Посему я на 3 дня перееду к дяде. Он нуждается в моей поддержке». Маша опустила глаза, и на нижние веки упала тень. «Ладно. Мне не хочется диктовать свои условия во всем». Виталий взял в руку баранью кость. Мясо уже начинало покрываться жиром и не вызывало аппетита. «Скучать тебе не придется», — пообещал он. «Я покажу тебе наш город. В нем, правда, нет моря, но вся прелесть в горах. Мы даже можем поехать туда». «Ты когда-нибудь пила воду из кристально чистых родников? Купалась в холодных девственных озерах?» А знаешь, насколько красивы горные цветы?» Девушка покачала головой. «Откуда мне знать? Если я и выезжала из Приморска, то только за продуктами в соседнюю деревню. Там тоже нет моря, но нет и гор, тем более кристально чистых родников. Зато есть пожухлая рыжая трава, на которой пасутся тощие рыжие коровы. Ее черные глаза сливы затуманились, словно покрылись пеленой». «Не очень впечатляет». Виталий посмотрел на часы. «Хорошо, когда дорога пустая. Мы почти приехали». Маша чуть побледнела и опустила голову. «Я бы хотела сделать анализ как можно скорее», — прошептала она. Громов кивнул. «Судя по всему, этого хотят все? Ну, кроме Светы, которая тебя не знает». «Возле моего дома находится вполне приличная лаборатория, но мы поступим иначе. Пакетики и тампоны у меня найдутся. Я привезу тебя в квартиру, ты приведешь себя в порядок и подготовишь биологический материал. За это время я успею сгонять к дяде и возьму у него то же самое. А потом подскочу в полицию. Там у меня знакомый эксперт Николай Вяликов. Думаю, он управится за 2 дня». «Почему у тебя знакомая в полиции?» Она по-прежнему не поднимала глаз, сложив руки на коленях, как примерная девочка. «Ты там работаешь?» Виталий улыбнулся, сощурившись. «Представь себе, работал. Но в этом году не прошел аттестацию». «Как это?» — не поняла Маша. «Какую аттестацию?» «Раньше говорили проще, на профпригодность», — пояснил Громов, потеряв переносицу. Разговор на эту тему был ему неприятен. Он даже не ожидал. Может быть, дядя был прав, утверждая, что его место в полиции. Впрочем, какая разница? Прав или не прав, его выгнали. Он нашел другую работу, и о прошлом следовало забыть. «Ты переживал». Маша не спрашивала, она констатировала факт. «Ты и сейчас переживаешь». «Переживал», — признался Виталий. «Что касается сейчас, я решил стать частным детективом. Они больше зарабатывают, а геморроя меньше». Она сморщила нос. «Откуда ты знаешь?» Громов не ответил, подрулив к маленькому стихийному рынку на окраине Приморска. По субботам и воскресеньям окрестные сельские жители свозили сюда плоды своего труда, любовно выращенные на собственных огородах и в садах овощи и фрукты, домашнюю птицу, кормленную настоящим зерном, и не пахнувшие, как в супермаркетах, рыбой. Почему рыбой, ответ на этот вопрос не находил ни один полицейский. Иногда говядину, свинину и баранину. Но уж молочные продукты радовали изобилием. И творог не серел на второй день, как разрекламированный президент – не покрывался плесенью, а благоухал молоком с неделю точно. «Ты привыкла к натуральным продуктам», — Виталий дотронулся до острого колена, выпирающего из-под ветхой материи платья. «Сейчас мы купим всего, что тебе захочется. Здесь есть даже домашний хлеб. Не представляешь, какой вкусный». Лицо Маши не выразило радости, оставаясь равнодушным. «Мне ничего не хочется», — пробормотала она. «Купи на свое усмотрение». «Ладно». Виталий открыл водительскую дверь. «Слушай, а ты действительно умеешь готовить? Жаль, если парное мясо будет портиться в морозилке». «Представь себе, умею». Глаза Маши стали узкими и злыми темными щелями. «Купи говяжьи ребра и все для борща. Да, и молока». «Слушаюсь и повинуюсь». Громов поклонился и, взяв пакет с заднего сиденья, отправился на рынок. Сегодня, на его счастье, было мало людей, и Виталий быстро заполнил пакет овощами и мясом. Складывая покупки в багажник, парень открыл кошелек и пересчитал оставшуюся наличность. «Не так много, но хватит на пару платьев и приличные босоножки». Садясь за руль, он еще раз кинул взгляд на коленки спутницы. Негоже, если она появится перед отцом, в чем попало, если он действительно ее отец. Надо поторопиться». Заедем еще в одно место. Детектив нажал педаль газа. «Одежда моя не нравится», — усмехнулась Маша. «Не спрашивай, как догадалась, это и дураку понятно». Она вдруг посерьезнела, и Громову показалось, что с ним сидела не 18-летняя девочка, а взрослая женщина. «Только вот одежду я от тебя не возьму. Если ДНК подтвердит отцовство, я все равно явлюсь в этом драном платье, потому что не испытываю к папаше никаких чувств, кроме презрения. Пусть увидит, как жила его родная дочь». «Зря ты так», — вздохнул Громов. «Вадим Сергеевич не виноват. И чем скорее ты это поймешь, тем для всех будет лучше. Я уже повторял, что мой дядя понятия не имел о том, что у него появилась дочь в Приморске. От таких отношений могут рождаться дети». Буркнула Маша, ее маленькие кулачки задрожали на коленях. «Ладно», — примирительно сказал Виталий. «Давай сменим тему. В конце концов, какое мне дело, как ты предстанешь перед отцом, если, выражаясь твоими словами, это подтвердит тест? Хочешь предстать неряхой и заморашкой? Твое право, я умываю руки». Так сказал Понтий Пилат, когда ему не удалось спасти Иисуса Христа. Маша ничего не ответила, и до дома Виталия молчала. Когда они подъехали к подъезду, Громов скомандовал: «Выходи. Свои вещи понесешь сама. На мне пакеты с едой». Она молча повиновалась. «Второй этаж». Подхватив пакеты, детектив сбежал по лестнице и, достав ключ, открыл дверь квартиры. «Заходи. Чувствуй себя как дома. Моя квартира действительно станет для тебя домом, пусть и на пару дней». Войдя в прихожую, она скинула старомодные залатанные туфли. В таком тряпье не работали на участке дяди даже его садовники. Может, удастся уговорить ее сменить хотя бы обувь? «Тапки нужны?» — поинтересовался Виталий. «Возьми серые, поменьше размером». «Спасибо». Маша заглянула в гостиную и охнула. «Хатка-то у тебя модерновая!» Она была права. Работая в полиции, Громов имел не так уж много, но и не так уж мало. На девчонок особо не тратился, а вот на обстановку квартиры денег не жалел. Будущий детектив выбрал угловую итальянскую мебель для двух комнат, и благодаря этому они смотрели стильно и модно. Диван с белой обивкой занимал мало места и прекрасно располагался в одном из углов комнаты. Небольшой столик, кресло на маленьких ножках — все предназначалось не только для удобства, но и для красоты. «Жаль, ковров нет». Маша потерлась большим пальцем о паркет. «Что же, такую красоту постоянно натирать или мыть?» «Ковры давно вышли из моды». Виталий представил обстановку маленького домишки Марины. «Наверное, в нем и стены были увешаны старыми съеденными молью коврами». «Да. Когда-то эта часть интерьера говорила о благополучии владельца квартиры. Теперь же, скорее, о бедности». Маша плюхнулась на диван, ласково потрогала дорогую обвивку. «Я буду спать здесь». «Пока». Девушка замялась. «Ну, пока. Давай свой пакетик. Не будем тратить времени». «Не будем». Виталий покопался в сумке и кинул ей маленький полиэтиленовый пакет для улик и ватные палочки. «В пакет положи парочку своих волос, а ватку просто наслюнявь и кинь туда же. А я позвоню Николаю и спрошу, можно ли сейчас к нему подъехать». «Заметано». Маша почему-то брезгливо взглянула на пакет. «Послать бы этого папашу подальше без всяких ДНК». «Ну да ладно. Столько труда затрачено. Ты вот попёрся в наш городишко ради меня. Товарища вот побеспокоишь. Чёрт с вами. Иди, звони своему эскулапу». «Да не эскулапу, а патологоанатому, судмедэксперту», — уточнил Громов. «Зря ты паришься. Воронцова хорошая семья». Девушка махнула рукой с неухоженными, обгрызенными ногтями, которые, наверное, не красил и лак. «Ножницы дашь?» «Стремно как-то волосы выдирать. Лучше обрежу». Громов кинул ей маникюрные ножницы, оставшиеся от старого маминого набора и всегда лежавшие на нижней полке шкафа, и, вытащив мобильный, вышел в коридор. Ему казалось, что разговор с Николаем смутит гостью. И действительно, она играла ножницами, будто раздумывая, стоит ли расставаться даже с парой волосков ради анализа, на котором, кстати, сама и настояла. Виталий, улыбнувшись, набрал Николая. Заранее представляя его с огромной кружкой крепкого, почти черного чая и пирожками с разной начинкой, своим любимым кушаньем. Коля отозвался не сразу, наверное, сначала тщательно переживав пищу, как советовал герой Ильфа и Петрова, завхоз богадельни в знаменитом романе «12 стульев», этим помогая обществу. «Слушаю тебя, дорогой. Ты уже дома или на работе?» — осведомился Виталий. «Понимаю, время гребет к вечеру, но...» И он запел. «Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил». «Хватит поясничать!» По голосу Николая чувствовалось, что он улыбается. «Для тебя я готов на многое, даже на то, чтобы вылезти из мягкого кресла и потопать обратно в отдел. Колись! Что у тебя случилось?» «Нужно сделать тест ДНК», — признался Виталий. «Проверить родственные связи двух людей. За один день управишься?» «За два». Вяликов ответил именно так, как и ожидал Громов. «Аппаратура у нас не такая, как в сериалах показывают. Там колбочки куда-то сунул, и раз тебе, на мониторе все высветилось. У нас посложнее будет. И ежели тебе срочно, так и быть. Оторву свою толстую задницу и примчусь в отдел. Тем более мне от дома до любимой работы 10 минут. Хоть в этом повезло, могу без транспорта обойтись». «Тогда и я лечу. Только приземлюсь через полчасика», — пообещал Виталий, сунул телефон в карман и вошел в гостиную.